когда они меня ждали. Они тоже станут свидетелями. Сейчас позвоню. Тогда в темпе. Полиция сейчас явится. Звоню. А кому? Юля-то вздрючится до обморока. Малгося жутко любопытна. А тут нет ни минуты времени на пояснение. Тадик на работе. И неизвестно, чем как раз в сей момент занят. Остается Витек. Если он выключил свой сотовый, убью подлеца. Не выключил, так что остался жить. Менты вышли на пана Ришарда по номеру его телефона, сообщила я без лишних слов. Сейчас будут здесь. Отпираемся. Оба с Юлитой, они все время сидели здесь, никуда не ездили. Сообщи остальным, я уже не успею. «А зажигалка?» — не растерялся Витек. «Какая зажигалка?» «Вон стоит, никакой проблемы с зажигалкой не было и нет». «Садовода мы знали?» Брякнул гонг у калитки. Кто-то вошел. Она оставалась незапертой. Одновременно приехала польская телекоммуникация. «Приехали!» — прошипела я. Все остальное правда, за исключением экскурсии. И рассоединилась, не ожидая его ответа. Ясное дело, все вошли скопом. И я не сразу поняла, кто есть кто. Очень помогло то, что у польской телекоммуникации была на спине надпись, и они больше интересовались столбами загородки и цокольным этажом, не проявляя интереса к интерьеру дома. А двое других — наоборот. «Здесь живет пани Хмелевская. Хорошо, что мы застали пана Ришарда Гвоздовского. У вас должны быть подключения. Где ваша линия выходит наружу? Я комиссар Вольницкий. Можно войти?» Вот так прозвучал хор голосов приехавших, перемежающийся кое-где приветствиями. «Добрый день!» Но ни точки, ни вопросительных знаков. «Пан Ришард!» — оглушительно заорала я в ответ. Пан Ришард уже стоял в дверях. Я разделила толпу, двоих пригласила войти, остальных заверила, что линия у меня обязательно имеется и где-то выходит, но вот этот пан знает лучше. «Пан Ришард Гвоздовский?» — прозвучал явно ментовский голос. «Моментик!» — ответил пан Ришард и вышел за калитку. Те ринулись было за ним, но тут вмешалась я. «Поскольку панове полиция, прошу в дом и минутку не мешать. Заверяю вас, что тот мужчина, Ришард Гвоздовский, он никуда не сбежит. У него семья, жена и дети. А мне, как видите, в данный момент подключают телефон. И не только мне, а всей нашей улице. Угораздило же вас попасть в такой момент, но я тут ни при чем. А он должен все им подсказать, потому что сам строил дом и все знает, а я ни в чем не разбираюсь. Вы уж извините, но у меня это нормально. Или ничего, или все сразу». Тут зазвонил сотовый. Тоже нормально. За ним обычно начинает звонить и второй. Сплошные «извините», «пройдите», «сядьте», «подождите», а тут еще и сотовый. Я приложила его к уху. «Хеллоу», — сказал кто-то, — «я из садоводческой фирмы. Это у вас остались две высокие сирени с такой красненькой каемочкой под ветвями?» У меня потемнело в глазах. Таких высоких сирений с ободочками у меня целых 5 штук. И я не хотела ни одной. Всучил их мне этот убитый подонок. И я хотела простую кустистую сирень, без всяких украшений, но не доглядела, и теперь злюсь на себя. «Не знаю, мне что, прямо сейчас сбегать посмотреть, есть ли ободочки?» «А они лежат или уже в земле?» «В земле». «С каких пор?» «С прошлого года». «Ну, тогда это не то. лежать должны с прошлой недели. Значит, это не вы». И разъединился, ничего больше не сказав, раз не я. Постаравшись поскорее приглушить в себе раздражение, я переключилась на гостеприимность нормальной хозяйки дома. Гости стояли в салоне, всем своим видом демонстрируя нетерпение, и разглядывали кошек на террасе. С надеждой подумала, кошки действуют умиротворяюще, и предложила им какой-нибудь напиток – кофе, чай, минеральную воду. Не пожелали. Изо всех сил ожидали они пана Ришарда, что и неудивительно. Тот, который представился комиссаром Вольницким, немного оживился. «Раз пани такая гостеприимная, так, может, мы воспользуемся приглашением? Маленький кофе, если не очень трудно». «Ну-ну». Входя, был несгибаемый, жесткий, а тут вдруг помягчел, очеловечился, стал приятным. И даже сел, а второй последовал его примеру. Влияние кошек, ручаюсь. В рекордном темпе, готовя кофе, я глянула в окно, а там пан Ришард возился с телефонистами, обхаживал их, обращался внимательно и бережно, словно с тухлыми яйцами. И он боялся их ненароком разбить. Под локоток поддерживает. Ясно, не очень-то торопится на допрос. Возможно, рассчитывает, что я создам в доме дружескую атмосферу, и ему не причинят неприятностей. Вдруг мне удастся исправить им настроение. Надеется бедняга. Интересно, как? То есть как это как? Метод, проверенный веками. Да и лгать нам не придется, отпираться от убийства. Начала с того, что поставила на стол поднос. «Я уже выросла из того возраста, когда охмуряют мужчин», — беззаботно заявила я, — «и могу позволить себе проявить искренность». «Вы действительно из полиции?» «Вот мое удостоверение», — сразу же вскочил комиссар. Раньше бы его звание было поручик, насколько красивее звучит. «Да и привыкла я за свое долгое общение с поручиками». Но с документом ознакомилась, как же, не торопясь, весь прочла. Господи, как же все изменилось в последнее время. Вас, что ли, специально подбирают? Что не комиссар, то красивый парень. А в дорожной службе так вообще сплошные джентльмены. Вы не оттуда? А, панове из отдела убийств. А какого? Особо тяжких преступлений? Понятно. Холера, убила я, что ли, кого? А, не я, и на том спасибо. Пан Ришард убил? Надо же, ничего мне об этом не сказал. Мне всегда очень легко было изображать из себя кретинку. Ладно, чего уж там. Наверное, было что-то во мне, раз так легко притворялась. Гоняемый страстным желанием поскорее раскрыть преступление, Вольницкий малость поглупел. Он не позволил себе задержаться ни на одну секунду, а охотнее сам бы разделился на множество частей, из которых каждая, ухватив по дороге кусочек сведений, бросилась бы действовать в своем направлении. Не до сна ему было, не до отдыха, ведь требовалось немедленно удалить с места преступления подозрительную свидетельницу, Габриэлу, просмотреть все бумаги убитого со списком знакомых женского пола во главе, опломбировать квартиру, разыскать брата и бывшую жену, подгонять экспертов, чтобы поскорее изучили орудие убийства, присмотреть за патологом во время вскрытия тела и выдрать из него, патолога, немедленно заключение. Как можно скорее опросить соседей, отловив тех с собаками, переловить подростков. Такие мальчишки обычно любят номера автомашин и без труда запоминают их.